Итак, Энакин Скайуокер оказался биологическим сыном графа Дуку, а я, соответственно, его внуком. Вот кому принадлежал тот самый дом на Татуине, вот кто пытал Уотта, вот чьим мечом с зеленым лезвием я сейчас пользуюсь после потери меча Энакина. Знал ли Дарт Вейдер, что уже убил своего биологического отца, когда заставил наследников великих домов Серина убить своих отцов? Вряд ли, по крайней мере об этом ни слова не известно. Тем не менее Серина, по крайней мере номинально и в своих первых лицах, неожиданно готова мне подчиниться. Сомневаюсь, что тут дело в неожиданной верности роду Дуку, скорее мое своевременное появление и одаренность, даже несмотря на очевидную программу противостояния империи, а возможно и благодаря ей. И Кондратеймон, и Арам Малверн хотят сохранить свою власть здесь и осуществлять ее на правах номинальных регентов и фактических представителей настоящего графа, который будет далеко и занят, наверное, надолго. Они еще не знают, что и Серина, и все сепаратистское наследие я планирую взять в плотный оборот. Тайные верфи на Тунде и в системе Куларин готовы к работе и начинают модернизацию первых посудин, угнанных или купленных на черном рынке, поэтому самое время наложить руку на наследие КНС, особенно в условиях того, что в моих руках находится разумная, которая была одним из главных лиц в теневом вещании. Даже если она не разбирается в технической части, общие принципы Твиликка понимать должна. Прорвать информационную блокаду, в которой империя держала большую часть галактики, это было бы великолепным проектом. Что касается ресурсов, даже если начать раскручивать толстосумов с Эльдирана и Чендрилы, даже с учетом дедушкиного наследства и всех денег, продолжающих течь с Осиона, бюджет у нас не бесконечный. Этим предстоит заняться на саммите, на котором фактически предстоит впервые собраться будущему альянсу повстанцев и на который мне еще надо успеть. А для этого надо успеть закончить необходимые дела здесь на Серина и дотянуться до важнейших частей наследия Дарта Тирануса. Не верю, что ничего не осталось и мы все нашли. Пока, правда, начали без допроса Шаалы Даниты, благо было кому помочь. «Мастер, мы кое-что нашли», — отвлек меня от мыслей голос Лану Пасик, похожий на голокрон. «Конечно же, кто кроме бывших инквизиторов может помочь в расследовании и поиске необходимого среди обширного наследия, оставшегося от лорда Ситхов и его приспешников?» Темноволосая девушка выглядела уже гораздо лучше, и они с Ривой были большими умницами. Ром Мок уже отправился на встречу с Абилот, а информация со значимой части серверов Кариды оказалась в нашем распоряжении, включая черновики проекта «Темный солдат» и прочих разработок теперь уже покойного директора. Одной угрозой меньше. Твиликка, оказывается, не особенно скрываясь, обустроилась прямо в одним из тайных укрытий Дарта Тирануса, о которых не знал его племянник, но зато отлично знал Арам Малверн, и поэтому тщательный обыск всего этого места дал свой результат. Рива разумно не прикасалась к пирамидке из темного камня, от которой буквально несло темной стороной. Не было сомнений в том, что передо мной голокрон могущественного ситха. В лучшем случае голокрон. Надеюсь, здесь нет буквального духа древнего ситха, сохраняющего так свой разум. Себя я защитить смогу, а вот девушек пока не умею. Рядом были записи, принадлежавшие Даните, о том, что хранитель голокрона не откликнулся на вызов, пояснила Сивандир. Однако, ты сам наверняка чувствуешь. Чувствую. Пришлось даже посылать через силу волны успокоения своим теням, применяя урок, разученный от хранителя голокрона. Не надо тут уныния. Любое древнее зло будет выпотрошено и пущено на пользу народного хозяйства. Подождите внизу, киваю я теням, вы умницы, дальше я сам. Во-первых, банально страхуюсь, если из голокрона вылезет какая-то дрянь, с которой я не смогу справиться, то у них будет шанс спастись. Во-вторых, некоторые тайны исполнителям лучше просто не знать, даже таким верным и прелестным. Дождавшись, пока девушки послушно покинут помещение, оставляя меня наедине с голокроном, сосредоточившись на себе и немного настроившись, запускаю собственную живую силу в него, пробуждая хранителя. Это не был мертвый или сломанный артефакт, он его прямо разило темной стороной, а значит, есть надежды поговорить с обитателем. Явись мне, почему-то пафосное желание говорить вслух побеждает, я владею этим голокроном по праву силы. Хранитель словно сопротивлялся, но поток живой силы внутрь голокрона продолжал беспокоить его. Сделанный из черного камня, он был покрыт вырезанными символами, которые не были мне знакомы, но отдаленно напоминали ту версию ситхского алфавита, что использовали уроженцы Тунда. Хранитель вновь не хотел появляться, однако я смог ощутить, что Голокрон действительно его имел. Довольно странно для ситхского Голокрона. Обычно укрывают знания именно Голокроны джедаев, считающих, что то может повредить. Хранитель, или иначе проводник, Голокрона был не просто странным видом интерфейса. В процессе сотворения Голокрона и погружения в него знаний создатель формирует псевдоличность на основе собственной, главной задачей которой становится бытие учителем для будущих пользователей Голокрона. Хранители на основе личности джедаев, как, например, Камаси, хранитель уже имеющегося в моих руках джедайского Голокрона с Несписа 8 на основе личности древнего джедая Асли Кримсона, не стремились делиться всеми знаниями сразу, считая, что они могут навредить тому, кто будет обучаться, и могли признать ученика недостойным или неподготовленным. Хранители ситхи же с другой стороны таким не занимались, активно делясь знаниями, отчего обучаемые часто погибали. Так почему же хранитель Голокрона, от которого так веет темной стороной, сопротивляется? Ведь хранитель – это не полноценный дух, не призрак силы из тех, что чуть не убили Палпатина на Карибане. Думаю, дело в том, что создатель этого Голокрона, джедай, явись, дедушка, наконец получается наконец дозваться до хранителя и обрушиться на его защиту, заставляя его голограмму появиться, надо поговорить. Граф Дуку, известный также по партийной кличке Дарт Тиранус, не был простой марионеткой или разочарованным адептом светлой стороны, как могло показаться. Сильнейший джедай в своем поколении, при этом не забывший об своих аристократических корнях. Его формальным учителем был коррелианец Тейм Церулиан, глубоко интересовавшийся темной стороной и бывший не самым хорошим джедаем, одновременно он был негласным учеником самого гранд-мастера Йоды. Он должен был бы со временем стать новым гранд-мастером, случись ему пережить Йоду, однако что-то случилось. Думаю, что дело в самом Дуку, оказавшемся больше, чем просто типичным паструусанским джедаем. В глубине души будущий Дарт Тиранус оставался не просто мальчиком из храма, он был аристократом, помнящим о своих корнях, а кроме того политиком, обладавшим крайне специфическим, но собственным набором взглядов, и на мой взгляд, это объясняет многие его действия гораздо сильнее, чем влияние темной стороны силы. В отличие от Палпатина, который просто и пошло хотел власти ради власти, как типичный представитель линии Дарта Бейна, у Дуку были идеалы, крайне не совпадающие с политическим строем Старой Республики. «Как ты смел беспокоить меня, недостойный?» Наконец появилась голограмма графа, внешне похожая на уже старого Дуку из мести ситхов. «Отлично, значит, граф наполнял Голокрон всю свою жизнь почти до самой смерти, а не забросил за годы до нее, как это сделал со своим Голокроном Йода. Дуку не был запасным и вынужденным вариантом, который срочно понадобился Дарту Сидиусу после предполагаемой смерти неудачника Мола. Молодым джедаем интересовался еще Дарт Тенебриус, намеревавшийся отбросить правило двух, и позже его ученик Дарт Плыгас. Встреча с Палпатином, случайность, ставшая роковой для Моуна, который уже рассматривал уроженца Серина в качестве потенциального ученика. Более того, теперь зная о том, что Дуку был биологическим отцом Энакина Скайуэкера и знал об этом, становится понятно, что Моун сотворил избранного не из чистой силы при помощи мощного колдунства. Как Дарт Тенебрус вывел искусственно Дарта Плыгаса, так тот, взяв генетический материал сильнейшего из живущих джедаев, значимую часть дальнейшей истории удается узнать глазами Палпатина, разве стал бы Моун раскрывать всю свою длительную игру перед учеником, которого он планировал использовать. В эту темную зону, где Хива Дамаск и джедай Дуку могли сотрудничать, вполне вписывается и рождение Энакина Скайуэкера, и инцидент с истреблением истинных мандалорцев. Дарт Плыгас, вторя своему учителю, считал учеников лишь расходным материалом, почему же он не должен был бы скрывать от Палпатина свой запасной план? По праву сильного и по праву наследия, граф, еще раз приложил я псевдоличность ментальным ударом, ты заварил эту кашу, создав моего отца, Энакина Скайуэкера, и бездарно умерев от его рук. Теперь ты поможешь мне разобраться в произошедшем и в управлении Серина и остатками КНС. Они нужны мне в моей игре. Однако и джедай не был простой марионеткой. Нет, к этому моменту Дуку уже глубоко разочаровался сначала в Старой Республике и хотел ее изменить. Уверен, что сначала он рассчитывал использовать Орден Джедаев как инструмент, борьба с Руусанской реформой – это вполне себе тренд последнего века Республики, по крайней мере в умах. Однако довольно быстро он уперся в структуру Ордена и царившие в нем настроения. Дуку плел интриги и провоцировал конфликты, Дуку вел пропаганду, Дуку соблазнял и вербовал джедаев, однако стало понятно, что сопротивление старой гвардии он точно не сможет преодолеть и даже при удачном истечении обстоятельств новым грандмастером не станет. Именно это толкнуло его на поиск дополнительных путей и сотрудничества, как он вероятно считал изначально, просто очередными заговорщиками, стремящимися трансформировать республику. Смерть Квай-Гона, пусть и ставшего одним из неортодоксальных джедаев именно благодаря учителю, стала для него лишь предлогом для давно принятого решения. Каха, лицо хранителя на секунду помутнело, после чего расплылось в улыбке, наконец-то достойный наследничек. И чего ты хочешь, юноша, что ты ищешь? Взгляды и идеалы, они действительно были у Дуку в отличие от Палпатина, и у меня было глубокое подозрение о том, что граф как минимум читал что-то об истории династии Кантиспиксов и древних империях ситхов. Как ни иронично, такое для лидера античеловеческих сепаратистов, Дарк Тиранус верил в идеалы, схожие с новым порядком, каким он виделся до основания Первой Галактической Империи. Даже представлял себе устройство своей будущей империи. Государство человеческого превосходства с собой во главе, жесткого и иерархического, но меритократического государства. Он не видел в ней Палпатина, очевидно собираясь расправиться с ним. Однако вот что интересно другое. Дуку не собирался останавливаться на одном ученике в рамках правила двух, но его взгляды на организацию одаренных, которая и будет править галактикой, не были похожи на ситхские, даже на взгляды ситхов времен Марки Рагнаса и Вишейта. А вот на империю Экзара Куна или Дарта Ривана это было похоже гораздо сильнее. У меня были большие сомнения в том, что граф собирался уничтожать орден. Нет, он уничтожил бы его старую гвардию, однако он скорее хотел соблазнить и подчинить себе джедаев. Как любой нормальный темный джедай, воспитанный в традициях ордена и не бывший природным ситхом, Дуку хотел создать темное отражение ордена, а не заниматься бессмысленным геноцидом по примеру Дарта Бейна. Уничтожить Палпатина и подчинить его империю, честно начал я с самого очевидного, сейчас хранителя надо не просто подчинить, но и заинтересовать, завершить воссоздание ордена в желаемом мне виде, сильного и способного противостоять матери, создать работоспособное и контролируемое государство, что сможет пережить удар чужаков издалека и быть лучше и того, что создал Дарт Сидиус, и Старой Республики. Продолжить род. Ты мне в этом поможешь. Дарт Тиранус не хотел убивать Энакина Скайуокера. Наоборот, он видел его первым после себя, во главе лучших из элиты темных джедаев, что будут обеспечивать ему власть в галактике. И с информацией о том, что Энакин его сын, все становится еще понятнее. Граф оставался аристократом. Передать власть сыну, пускай и формальному бастарду, это самое нормальное желание любого монарха, особенно считающего себя правителем империи. Дуку был первым за три поколения лордом линии Дарта Бейна, который не собирался жить вечно. Он хотел большего, создать великую и справедливую, по его мнению, империю, что простоит тысячу лет, и основать династию одаренных сверхлюдей, что будет ей править. Это гораздо больше и грандиознее, чем мог представить себе любой бейнит. Нет, граф играл с ними на равных и проиграл только лишь потому, что не мог допустить смерти сына. Теперь у слепка с его личности есть шанс на реванш. Амбициозно и достойно, ты выбрал правильного учителя, теперь хранитель Галакрона был мой с потрохами, расскажи для начала о том, как умер Дарт Тиранус и поведай свою историю. Надеюсь, Квай-Гон поймет такие действия. Мне очень уж были нужны ресурсы, оставшиеся от сепаратистов, и очень нужно знать, как еще можно ударить Палпатина. Все продолжало быть нечисто в наследии ситхов линии Бейна и их приспешников. Грязное и воняющее подземное помещение, куда не проникал солнечный свет, именно так выглядела четырехместная камера, в которую отворилась дверь, и два толстым стражников бросили внутрь тело человека без сознания, заставив обоих заключенных разумных приподняться, для того чтобы разглядеть, кто оказался третьим. «Хат!» — ругнулся назаврянин, увидев белые волосы человека, и поспешил к нему, проверяя, дышит ли он. Не надо было этого делать. Бамагринбарг за прошедшие почти 15 лет видел много плохого и успел попасть во множество передряг, пускай после неудачи на Кистовиле команда ухумили и отказалась от глобальных планов. Контрабанда, поддержание контактов и сохранение себя — на большее их просто не хватило. Зато они смогли пережить целых 15 лет имперской власти, пока год назад по всей галактике не начало происходить что-то странное. Ставший к этому времени капитаном Ухумили Назаврианин наблюдал с недовольством за тем, как в криминальном мире галактики начались странные изменения, а потом резко увеличился уровень имперских репрессий и охоты на всех, кто был связан с антиимперскими группировками и осколками сепаратистского сопротивления. Что-то произошло, но что именно понять он не успел. Впрочем, взяли его на проклятой Катани и Моди, не подозревая, что перед ними конкретные бывшие сепаратисты, что он успел наделать в своем прошлом. Старательно изображавшие верность империи мадианцы тоже начали паниковать, нервничать, заискиваться перед новыми хозяевами галактики после того, как империя начала подозревать их в подготовке восстания в связи с побегом последнего вице-короля из одной из тюрем, и в итоге Бома просто сдали имперцам за доставку абсолютно обычной контрабанды, в которой даже не было ничего особенного. Оказывается, новый правитель вошел во вкус устроения гладиаторских боев и принадлежащий к экзотической расе не человек, раса которого воевала в прошлом против республики и империи, показался интересным лотом. Так 2 дня назад бывший повстанец оказался на арене Таркасе, названной в честь построившего ее имперского МФА, и все еще не умер, держась, впрочем, из последних сил. В прошлый день он смог прикончить вампу и гарр-кота, однако сил оставалось все меньше. «Знаешь его?» – спросил второй узник камеры. Его звали Рекс, и он был клоном, бывшим солдатом Великой Армии Республики, что до сих пор мешало бывшему сепаратисту нормально воспринимать вынужденного сокамерника хотя бы как такой же бедолагу. Клоны устроили геноцид на новом Плимпте и были виноваты в смерти его семьи. Он не знал, что должен был натворить клон, чтобы оказаться в бойцовской яме, однако это не могло изменить предвзятого отношения Бома к нему. Впрочем, Рекс не проявлял враждебности и был с ним на равных. Попав на арену на день позже, чем назаврянин, он успел расправиться с огромным релотским дашимом. Тем не менее, клон был измотан и травмирован не меньше, чем бывший сепаратист. «Он пришел за мной», — коротко ответил Гринбарк, не желая давать кому-либо знать о прошлом товарища, зря он это сделал. Назаврянин понимал, что никому нельзя было знать о том, что Дасс является джедаем. Он не мог знать, при каких условиях имперцы смогли захватить его, однако был шанс на то, что он смог сохранить свой секрет, и это теперь могло спасти жизнь хотя бы кому-нибудь из них, хотя бы Май не имел особой надежды на побег. Он поспешил уложить друга на койку, стремясь привести его в чувство. Завтра их снова должны были выгнать на арену, поэтому стоило сделать максимально усилий для того, привести его в себя как можно быстрее. «Я тоже оказался здесь, надеясь найти старого друга», — неожиданно сказал клон, с неизбежной грустью в голосе. «Наши истории схожи». «Мы не похожи», — огрызнулся назаврянин, «у меня нет ничего общего с клоном, как бы ты тут ни оказался». Бома даже приготовился к драке, будучи готовым вцепиться в лицо сокамернику в любой момент, однако Рекс не был настроен на драку, даже не думая двигаться с места или проявлять агрессию. «Ты с нового Плимпта явно воевал», — продолжил клон, почесав свою седую бороду. «Он тоже там был, я знаю эту чудную историю. Он до сих пор в розыске имперских спецслужб». Гринбарк мгновенно понял, что клон откуда-то знает его историю или по крайней мере хорошо помнит битвы конца войн клонов. Мог ли он быть одним из тех, кто разорял его дом? Стоит ли ему напасть на него для убийства прямо сейчас, чтобы отомстить перед смертью? Догадывается ли он о том, что даст джедай? «Я не из 203-го», словно прочитал мысли бывшего сепаратиста клон, назван один из 2 легионов, что устроили зачистку нового Плимпта, из 501-го, дезертировал сразу после приказа 66, империи послужить не успел. Гринбарк слышал о таких, по всем сомнительным местечкам в галактике ходили слухи о клонах-дезертирах, фанатиках, что верили в джедаев больше, чем в республику и отказались стрелять в спину им. Их было мало, однако молва широко разносила разные слухи о благородности, о подлости, о безумии, о трусости, о самопожертвовании, о предательстве и о сострадании. И вот теперь один из таких клонов был перед ним. Стало понятно, почему имперцы приговорили его к смерти. Возможно, в этой ситуации джедаи поклонничество клона может сыграть им на руку. «Я искал боевого товарища, такого же как твой друг», — продолжал свою аккуратную речь Рекс. «Появились слухи о том, что он жив и объявился. Я ошибся». Бома не знал, что ответить на эти слова и стоило ли вообще ему говорить что-то клону. Однако тут его отвлек захрипевший Джиннир, начавший приходить в себя. «Иди вперед и не пытайся сбежать». Темнокожая девушка в черной броне сурово смотрела на Твиликку. «Новый граф хочет с тобой говорить». Ей компанию составляла 2-я представительница человеческой расы, светлокожая и черноволосая, также облаченная в легкую броню черного цвета и плащ, и вооруженную световым мечом, закрепленным на поясе. Как будто этого было мало, к удивлению Шаала, этих двоих также сопровождали два одаренных гамарианца, также вооруженных световыми мечами, на удивление большими, еще не похожими на посох, но близкими к тому. Возможно, она бы и смогла сбежать от четырех одаренных, не будь ее руки скованы шок-наручниками, а она сама была облачена в ошейник, который готов был вырубить ее ударом тока в любой момент. Часть комплекта для сдерживания джедаев, который именно здесь хранился еще со времен старого графа Дуку и войн клонов. Хаттовы имперские шлюхи, безошибочно определила происхождение надсмотрщиц-пленница, однако все же стала на ноги после того, как молчаливая продемонстрировала ей знакомую каждой уроженке Релота плеть, что использовали работорговцы. Мысль о том, что каким-то образом вместе оказались инквизиторы, а это точно были они, и джедаи, что устроили бойню в Атадуку и заманили ее в ловушку в дворце старого графа, не было понятно, однако остальное удивляло теперь уже бывшую тайную правительницу Серина и подручную Дарта Тирануса еще больше. Было понятно, что Хаттов ублюдок Малверн предал ее и ударил в спину, однако действие группы захвативших ее одаренных оставалось непонятным. Ее не убили и не бросили в заключение на борту какого-нибудь из звездных разрушителей для допроса, не начали пытать и даже не вывезли с Серина, потому что свое нахождение во все том же дворце бывшего мастера Твиликка распознала сразу же, как и тот факт, что ее вели к малому тронному залу, месту редко используемому графом Дуку, однако имеющему функциональную роль места для официального приема. Сам Дарт Тиранус не так часто использовал его, но теперь ее вели туда. Возможно, у нее был шанс использовать силу для того, чтобы повредить ошейник и сбежать, пользуясь знанием дворца, однако что-то остановило, и она молча продолжала идти дальше. Да и шансов сбежать у нее было не так много, несмотря на свою кажущуюся тупость, гамарианцы хорошо перекрывали ей потенциальные пути побега. Раньше, чем возможность появилась, конвой уже довел ее до дверей в малый тронный зал, открывшихся после легкого движения рукой со стороны темнокожей девушки. Твиликка была вынуждена первой войти внутрь, подгадывая момент для того, чтобы попытаться вырваться, однако было уже поздно. Войдя внутрь, она увидела все того же соломенно-волосого джедая, что сражался с ней, восседающего на троне, что раньше принадлежал старому графу Дуку. Пускай тот и не часто пользовался им, это разожгло в Шаале ненависть, заставляя темную сторону проявить себя. «На колени, сука!» — послышался из-за спины голос темнокожей прислужницы узурпатора, и толчок ноги в спину сбил Твиликку на пол, заставляя распластаться перед узурпатором и смотреть на него снизу вверху. На левом подлокотнике сидела довольно улыбающаяся девушка, подозрительно похожая на бывшую набуранскую королеву и сенатора Падме Амидалу, что была мертва уже много лет. Узурпатор покачал головой, перед тем как начать говорить. «Тише, к чему такая жестокость?» — сказал он, словно пригрозив главе конвоя легким движением правой руки. «Я думаю, Шаала Данита, также известная как Рилот Реза, уже осознала свою ошибку и свои неправомочные притязания за Серина». За его спиной замер, опираясь на трость, тот самый лазутчик, которого якобы пытал Малверн. Это все был заговор, предатели джедаи узурпатор сговорились. Наверняка не обошлось и без руки дома Барджин, что давно хотели захватить власть на Серина. Откуда только инквизиторы? «Сгинь к хаттам, ублюдок», — сплюнула бывшая подручная Дарта Тирануса, понявшая, что о ее личности известно слишком многое и она нужна захватчикам живыми. «Я не буду на тебя работать». Сидящий на троне юноша улыбнулся, бросив на нее странный взгляд, после чего Твиликка почувствовала, как на ее разум обрушилась сила, неразделенная на светлую и темную сторону, просто невероятная мощь, заставляющаяся вжаться в пол и молиться о том, чтобы это закончилось. Граф учил ее защищать свой разум, однако Шаала понимала, что надолго ее не хватит. «Ты не права, рожден я во вполне законном браке», — вновь сказал узурпатор, и давление пропало, — «настолько же законные мои претензии на Серина и дедово наследство». Прежде чем Данита успела что-то сказать, знакомый голокрон, оставшийся от Дарта Тирануса, появился в правой руке наглого юноши и взмыл в воздух так, чтобы стать видным Твиликке. Хранитель всегда гнал ее и отказывался подчиняться, однако сейчас он появился, будучи точно таким же, как старый граф перед своей смертью, и вновь смотрел на бывшую подручную тем же взглядом, лишенным теплоты и полным разочарования. Оторвавшись от поверхности катании Моди, канонерка набирала скорость, устремляясь к ближайшему городу мосту, стремясь достичь его как можно быстрее. Суровые и молчаливые клоны внутри заняли свои боевые позиции, готовясь вступить в бой. В то время пилот Никто уверенно вел летающий гроб, как прозвали клоны между собой Лорат после Джианазиса. Впрочем, это не был обычный Лорат первых серий, предназначенный для десанта в атмосфере. Нет, Лорат С был вершиной этой серии кораблей, не только предназначенный для выхода в открытый космос и обладающий собственным гипердвигателем, что уже делало его самостоятельным кораблем, не обладая дополнительным вооружением, выходившим за пределы стандартного Лораты. Этот мелкосерийный образец, созданный специально для клонов Коммандос и угнанный с одного из имперских отстойников несносным Нейлзом Феррье, сейчас был уникальным среди всего имеющегося в руках повстанцев транспорта по единственной причине – невидимость. Созданный для диверсионных операций, он мог скрываться от сенсоров и даже визуально, хотя Абелли не был уверен в подробностях технологии. «Мы будем все видеть, нас не будут видеть до конца», – объяснял пилот принцип работы образца техники, попавшегося ему руки, и этого было достаточно клонам. Сегодня разговорчивостью никто не отличался, ни пожар, ни комета, ни тем более Трипвуд. Каждый из них понимал, на какой риск они идут, но каждый в глубине души был рад тому, что вернулось настоящее дело. К тому же идея вытащить собрата клона, нужного организации и славного своим прошлым из буквально бойцовских ям, казалась всем правильной. Молчал и занявший место бортового стрелка Вульф. Пускай клон и отговаривал от авантюры сначала Рекса, а потом и бывшего подчиненного, узнав подробности будущей миссии, он почувствовал, что в нем как будто что-то сломалось, и он согласился с предложением кометы присоединиться к спасению бывшего командиру 501 ГО. Минута до подлета, занять своим места, раздался голос пилота, и клоны поспешили по своим боевым постам. Комета занял место второго бортстрелка, в то время как Трипвуд, Пожар и Абель приготовились к тому, что в любой момент может открыться десантный отсек. К сожалению, им неизбежно придется сажаться, для того чтобы забрать с арены свою цель, клона, который уже был там. Торгашини и мадианцы вели текстовую трансляцию о сражающихся гладиаторах в прямом эфире, стремясь подбить как можно большее количество соотечественников потратить деньги на билеты, и поэтому клоны знали, что их товарищ уже оказался на арене вместе с двумя другими бедолагами. Начали. Вновь послышался голос, и канонерка рухнула вниз, зависая прямо над ареной Таркасе и начиная медленно опускаться. Что такое сосредоточенный огонь всех орудий канонерки типа Лорат для незащищенных разумных? Почти в упор. Верная смерть. Огненный яд обрушился на трибуны арены, подавляя любое сопротивление, уничтожая штурмовиков и солдат-летунов, занятых на охране гладиаторской арены. Комета отдельно проконтролировал, чтобы две ракеты отправились в элитную ложу, в которой находилось руководство планеты, затем, чтобы наверняка дезорганизовать оборону планеты. «Мы видны, снижаемся». Никто продолжал пользоваться громкой связью внутри канонерки вместо комлинка, открывая десантные отсеки. Канонерку тряхнуло, однако она продолжила спускаться, открывая десантные двери дня того, чтобы трое клонов, которым предстояло сыграть роль десанта, наконец смогли рассмотреть происходящее. Трое разумных, двое людей и назаврянин, вооруженных разнообразным древковым оружием, уклонялись от трехметрового рогдварта, который замер в неожиданности от обрушившихся на арену звуков. Не желая давать зверю времени, Вольф тут же обрушил на него огонь лучевой лазерной пушки, не оставляя животному ни шанса на выживание. «На борт, быстро!» — взревел динамик пилота, выведенный вовне, после чего из него заиграл гимн. Один из грубых солдатских гимнов о героях Вар, что сочиняли клоны, нахватавшиеся от обычных солдат вспомогательных войск. Все трое, кажется, не очень сильно понимали, что происходит, но точно не собирались упускать возможность живыми уйти с арены. Абель вскинул бластер, несколько раз выстрелив в пару охранников, решивших, что выбежать на арену – это хорошая идея. Первым около канонерки оказался седой клон, оказавшийся ближайшим к месту приближения. «Кто вы такие, хат вас дери!» – взревел Рекс, пока оружие канонерки за его спиной обрушились на трибуны, не жалея зевак. «Абель, разведка Альянса за восстановление Республики», — коротко представился клон. «На борт быстро, мы здесь за тобой». Удивленный Рекс посмотрел на артефакт из иной эпохи, застывший перед ним в сверкающей фазе, Однако в этот момент одна из трибун начала рушиться, отвлекая внимание всех. Комета что-то повредил и, похоже, пробил стену, которая вела в зверинец, в котором держали боевых зверей. «Заберите их тоже». Клон указал на беловолосого человека и на заврянина с поврежденной ногой, которого тот, подхватив под плечо, вел в сторону канонерки. «Они пригодятся, если уж вы против империи». Абель молча утвердительно кивнул и вновь вскинул бластер, констатируя, что дела могут пойти плохо. На арену вырвался обезумевший ранкор, который потенциально мог угрожать канонерке. К тому же, вскоре должны были начать реагировать имперские службы, и наглецам наконец могло начать оказываться сопротивление. К счастью, Дазджиннир тоже увидел потенциальную угрозу, которая только разозлилась от выстрелов трипвуда и пожара, и, отбросив в сторону клевец, просто подхватил товарища на руки и быстрым бегом устремился к канонерке, выжимая из себя последние силы. «На борт, быстро!» — повторил Абель, срывая с пояса пару дымовых шашек и бросая их так, чтобы дым закрывал канонерку от более целой части трибун. За ним поспешили повторить это и два других клона, стоявших на арене Таркасе, скрывая канонерку и всех троих успевших подбежать к ней пленников, пока не те вместе с клонами не вернулись на борт. Пилот тут же поспешил закрыть десантные двери, герметизируя канонерку и вновь включая режим невидимости. «Держитесь крепче, сейчас будет трясти», — предупредил никто. Перед тем канонерка рванула вверх, устремляясь к выходу из атмосферы. «Хат!» — выдохнул беловолосый человек, упав на сиденье, вцепившись в поручень. «Не знаю, кто вы и почему это делаете, но спасибо. Я не смог найти старого друга, но, кажется, помог спасти другого джедая». Устало и безучастно опустился на свое сиденье Рекс, словно уходя в себя. «Прости, Энакин». Абель первым из своих командос снял с головы шлем, обнажая уставшее лицо клона Джанго Фетта перед спасенными. Странно, но каждый клон старел по-своему и не выглядел полной копией другого, как это было почти 20 лет назад в их боевой молодости. «Возможно, у меня есть новости для тебя, капитан», — кивнул он, вцепляясь в поручень после того, как канонерку в очередной раз тряхнуло. Лоратес покинул атмосферу, оставляя за собой руины гладиаторской арены, и, оторвавшись от преследования, и сейчас готовился к гиперпрыжку до ближайшей безопасной системы, где их должен был встретить корабль побольше. Для разведки Альянса все только начиналось. Больше глав, ранний доступ к ним и новогодние скидки на моем бусте. Басты то херитицнатис. Глава 60. Сила разбудила меня раньше, чем лучи местного солнца успели коснуться лица. Человеку, с детства привыкшему к татуинским солнцам-близнецам, в сущности любой другой свет кажется мягким и нераздражающим, в результате чего спать я в этой жизни мог при практически любом свете, кроме собственно татуинского. Прислушавшись к силе, удалось понять, что непосредственно рядом никакой опасности нет и что-то происходит где-то в другой части галактики, однако что именно случилось, было непонятно. Вдохнув жаркий и влажный воздух Сирена, я осторожно опустил голову назад на огромную кровать, спокойно вместившую четверых и некогда принадлежавшую самому Дарту Тиранусу. Впрочем, местная мебель неплохо сохранилась, а обслуга дворца поддерживала его в том же исправном виде, что и на момент смерти графа. Как ни странно, Адан Дуку дворцом совсем не пользовался, возможно, испытывая отвращение ко всей его сущности, предпочитая подводную резиденцию в Атадуку, поэтому тут все было по-старому. В отличие от обжигающего и сухого воздуха планеты, ставшей мне родной во второй жизни, здесь на Серена, а вернее у побережья Белсаллианского моря, горячий воздух был непривычно влажным, напоминая средиземноморский климат, а не раскаленную пустыню, которой является Татуин. Кажется, именно об этом я мечтал примерно 5 лет назад. Тем не менее, с раннего утра в комнате уже душно, не просто жарко. Раннее пробуждение, тем не менее, вызвано не этим, и в силе чувствуется беспокойство, тревога, страх. Что-то происходит и далеко отсюда, и желание доспать мгновенно пропало. Осторожно выскользнув из-под лану, закинувший на меня ногу и аккуратно протиснувшись между Рива и Сабитак, чтобы не разбудить никого из девушек, тихо ступаю на пол. Бурная вчера оргия вышла, особенно в исполнении сломавшейся и втянувшейся Лану, но кажется, наследственный скайуокеризм включает в себя повышенную физическую выносливость и эмоциональную яркость во всем. Спина изодрана, однако быстро сосредоточившись в силе и согнав с себя усталость, шагаю на пол и устремляюсь к выходу из спальни. Надо разобраться в собственных ощущениях, надо прислушаться к себе и силе. Что-то кричало и бурлило, Где-то далеко и еще в пути я уже вхожу в медитацию. Спасибо Оби-Вану, из-за старого зануды я умею медитировать в абсолютно любом состоянии. Квай-Гон также настаивал на ее полезности и понуждал медитировать больше. А пол тем временем отрезвляюще холодный, удивительно при такой температуре воздуха. Скорее даже прохладный, но такой перепад температур бодрит и заставляет разум пробудиться. Возмущение в силе становится все больше, все явнее и похоже на страх. Такой же страх, который бывает в людям. Такой как был в Бейли Органа, когда он увидел смерть Адана Дуку. Такой как был в Тускинах, которые понимали, что ничего не могут сделать против светового меча во время бойни в Анкорхиде. Очень плохой страх, мерзкий и въедливый, лишающий надежды и воли. Покой кроме большой спальни имели ванную комнату с огромным джакузи и просторный зал с мягким полом и почти лишенной мебели, вероятно использовавшийся прошлым хозяином для тренировок. Что-то похожее было в доме на Татуине, как теперь было понятно принадлежащему в прошлом графу Дуку, деду. Нет, не получается его так пока называть, даже несмотря на полученное наследство. Биологическому предку, оставившему Голокрон с отпечатком, а также меч, красивую и злую Твиликку, планету и остатки сепаратистского флота и армии. Последние, впрочем, еще только предстояло найти и собрать. Не все было так безусловно и легко. Слишком много бывших сепаратистов ушли на вольные хлеба, забрав с собой имущество павшей конфедерации. Сила беспокоит и беспокоится сама. Кто-то находится в опасности. Антария, Синикажи и Джедайка с Винамрелком были во главе группы, которая отправилась выяснять мутное наследие бинксов и сводящего на темную сторону артефакта, и кажется, что-то пошло не так. Чувствую вину. Похоже, надо было подождать и явиться туда самостоятельно. Однако древний джедай был уверен в себе, и ничего особенно страшного мы не ожидали, в то время как Эльдиран не оставлял возможности ждать. Не время сейчас рефлексировать и копаться в себе, надо сделать что-то. Сев в позу медитации, соскальзываю в силу. Лану и Рива слишком истощены, чтобы опереться на них, однако они не единственные дружественные одаренные рядом. Скиппи сразу же отозвался на призыв, в то время как гамарианцы, конечно, были гораздо более тугими на понимание того, что он них требуется, однако верность в их головы уже была вбита, поэтому вслед за Шардом они послушно оказываются рядом и замирают в медитации. Все они нужны как точки опоры, а я вспоминаю так толком и неразученную технику, хранимую древними джедаями Камаси. Это требует глубокого сосредоточения, однако уйдя в себя мне получается услышать зов Антарии и через секунду откликнуться на него. Световой меч Ситха вновь был нацелен в шею Авина, однако тот уклонился от удара, вовремя уходя в сторону и стараясь в ответ достать руку бита, держащую меч, и обезоружить того. Ветерану новых войн ситхов не было привычно такое, но сейчас, когда дух ситха, успевшего родиться, пожить и умереть, пока Ролк спал, захватил тело союзника, и не было понятно, возможно ли его спасти, поэтому он не спешил со смертельным ударом. К сожалению, оба вуки уже лежали мертвыми, не успев скрыться от светового меча неожиданного врага, однако остальным членам экспедиции удалось пережить первые минуты боя. Мирта скрылась под иллюзией, Флинт благоразумно бросился к выходу, а Чисс, прикрывая отход остальных, медленно отступала к выходу из убежища, которое грозило стать ловушкой. К их везению, джедай из прошлого пока удерживал ситха, и ей приходилось вступать в бой лишь дважды, однако Дарк Тенебрус входил в силу и, лучше подчинив себе тело пытавшегося сопротивляться Прозинофоски, наседал на человека, заставляя его уходить в оборону. «Прозин, борись!» – закричала Антария, все еще сохранявшая надежду на исход, отличный от катастрофы. Однако все было безуспешно. Более того, теперь уже она начала чувствовать, как что-то пыталось вмешаться в ее сознание, давило извне. Бой мешал джедайке понять природу происходящего, поэтому она не сразу услышала знакомый теплый голос Люка, становившийся все более разборчивым. «Люка, который должен был быть в другой половине галактики. Я с тобой», — наконец стали ясны его мысли в ее голове. «Сосредоточься, я помогу». Бит вновь перешел в атаку, однако Чиз заметила, что ей стало чуть легче, чуть спокойнее, ее действия стали немного плавнее, она сама сосредоточеннее, а сила отзывалась немного ярче. У нее не было времени анализировать, что именно происходило, однако каждый из джедаев почувствовал себя так же, в то время как движения сита словно стали более рваными. Авин без проблем отразил его атаку, чуть не лишив противника руки, после чего он сместился, атакуя Антарию. «Нельзя дать ему уйти», — успел крикнуть человек, прежде чем клинки синекожей джедайки Ибита скрестились. Дарк Тенебрус сменил тактику, стараясь измотать противницу множеством быстрых ударов перед тем, как нанести решающий, однако Виласт, чувствуя неожиданную поддержку, уверенно держала оборону, не давая все еще неуверенно контролирующему тело Биту найти слабость или же прорваться к выходу. Более того, Бит чуть не пропустил удар, выскользнувший из иллюзии Мьерты, перед тем, как мощным толчком силы отбросить уроженку Тунда в стену и уйти в сторону, умудрившись одновременно избежать выпадов, решивший воспользоваться моментом Антарии Авина, пытавшегося достать Бита в спину. Чиз быстро посмотрела на ученицу, убедившись, что та в порядке и даже не потеряла сознание, перед тем, как приготовиться к продолжению боя. «Я тебя чувствую!» – неожиданно закричал Сид, а все вокруг словно стало объятым темной стороной силы. «Ты, самозванец!» На секунду Виллас показалось, что связь с Люком разорвалась, однако через мгновение она стала только прочнее, а его присутствие и его живая сила, словно питавшая Антарию, начали ощущаться только сильнее и ярче. Без лишних слов, Чисс поняла, что Люк просит ее стать своим голосом. «Ты опоздал, Тенебрус», — произносила она, но говорил Скайуэкер, «твой ученик мертв, как ты и предвидел. Ты упустил избранного, ты упустил шанс построить империю ситхов. Сгинь в бездну, твое время прошло». У битов не было явно проявленной мимики, а сами они были малоэмоциональны, но даже сейчас было видно, как лицо Прозинофоски, захваченного духом древнего ситха, было искажено гримасой ненависти. Дарк Тенебрус, если не почувствовал, то понял, с кем он разговаривает, и в его голове сложилась картина мира. Мира, в котором его сложный и манипулятивный план не сработал, а его марионетки подвели его, и теперь все разрушено. «Ты!» Бит бросился в атаку, однако Авин Ролк, тоже чувствующий влияние поддержки, без труда отразил его выпад, стремясь загнать его глубже в пещеру. Казалось, что инициатива после неожиданного вмешательства перешла в руки джедаев. Как быть с духом Сита оставалось непонятным, однако прошедший много сражений древний джедай уже чувствовал, что в деле что-то удивительно напоминающее боевую медитацию. «Я тебя ощущаю», — продолжал кричать Дарк Тенебрус, сорвавшийся глубоко в объятия темной стороны. «Это тело должно было принадлежать мне, я его создатель, я творец избранного». Он неожиданно становился все быстрее, перейдя в контратаку и заставив Авина отступать после того, как человек лишь чудом отбил удар, направленный ему в грудь. Тело Бита не выдерживало такой концентрации темной стороны, а его кожа словно начала черстветь, однако он явно вернул инициативу в свои руки, и теперь только присутствие Люка в силе позволяло ей не броситься в бегство от ужаса. Кажется, это почувствовал и сам Люк, продолжавший оставаться рядом и помогать предсказывать, куда нанесет удар Бит, одержимый духом древнего ситха. «Сделай что-нибудь, Люк», – прошептала Антария, уйдя в сторону от схватки и позволив напарнику перейти в атаку. В глазах участника древних войн ясно было видно намерение пожертвовать жизнью Прозина для того, чтобы одолеть Дарта Тенебруса. «Тяжело, очень тяжело одновременно быть здесь и там, быть словно везде. Тяжело совмещать две крайне сложные и редкие техники без единой минуты подготовки. Очень тяжело сохранять равновесие и концентрацию. Если бы не мои якоря, то я бы уже давно не смог такое делать. Мое находящееся на серене тело на износе, и кажется, откуда-то пошла кровь, но сейчас я не понимаю такие мелочи. Якоря. Не знаю, сколько прошло времени, но их стало на три больше. Реву и Лану не получилось не разбудить. Они появились вовремя, а вместе с ними легкость и понятность. Разумы Шарда и Гамарианцев, в свою очередь, не лучшие, на что может опираться человек. Конечно, приходится держать себя на идеальном контроле, чтобы не затопить никого потоком своих образов и не свести с ума, как предупреждал Камаси Хранитель, но пока получается. Третий якорь другой, темный, причем не как Ток и Горг, а осознанно и весомо. Это почти наверняка Шаала Данита, впервые исполняет свою клятву служить тому, кого она признала наследником старого графа Дуку. Удивительно, почти ситх не попыталась ударить в спину уязвимому. Однако и этого кажется мало. Получается помогать Антарии Авину не умереть, однако ситх явно был сильнее их. Ролк — отличный мечник, прошедший множество дуэлей и сражений, в которых он убил десятки, если не сотни различных одаренных. Однако дело здесь в другом. Дарк Тенебрус значительно сильнее его, даже в теле бедного Прозинофоски. Сила в этой галактике играет огромную роль. Конечно, бывает всякое, однако когда перед тобой кто-то по-настоящему могущественный, в силе становится гораздо, гораздо сложнее. Энакин Скайуокер может тысячу раз быть горячей головой, Гален Марик может тысячу раз быть мелким еще пацаном, а Кайл Катарн может тысячу раз быть недоучкой. Это не имеет ни малейшей разницы, когда любой из них просто сильнее противника. А наш путешественник во времени был типичным середнячком. Поэтому только присутствие поддержки от рыбы побольше пока спасало моих людей. Моих людей, тех, кто пошел за мной и доверился мне, наставника, что спас мне жизнь, девушку, что делила со мной ложе и терпела все плохое, что содержалось в том сгустке из силы, крови и плоти, кем я был в этой жизни, молодую дикарку, которая последовала в далекий космос исключительно по моему приказу и фанатично верила в меня как в мессию, пацану, чье детство прекратилось лишь потому, что мне нужен еще один клинок, музыканта, который бросил прошлую жизнь только ради приключения со мной. Я несу за них ответственность. Я должен был быть там сам. Мне нужно найти еще силу и опору для того, чтобы выправить сложившуюся ситуацию. Знакомый след в силе неожиданно стал ощутим так рядом и так далеко. Я уже не могу сосредоточиться на том, чтобы определить, кому он принадлежит. Слишком уж он размыт, словно не с этого света. Квай-Гон. Наверняка это Квай-Гон. Первый учитель, выбравшийся из своего храма в силе. Именно поэтому я не могу его различить, он в сущности не жив, существует даже не на этом плане бытия на чистой силе воли. Нужно просто оттолкнуть от него и вложив всю свою силу в том, что вышибить дух Тенебруса прочь из тела бедняги Прозина. Сейчас это кажется так просто и очевидно, почему я не подумал об этом раньше. Возможно, учитель и заберет ситха в бездну, как это сделал с духом Палпатина Импотаджейс Брандт. В любом случае, надо было поскорее покончить с этим, Антария и Авин уже с большим трудом сдерживают древнего ситха. Последний рывок, через половину галактики, удар. Несмотря на то, что дух ситха захватил его разум, Прозин Фоски оставался в сознании и продолжал бороться, пытаясь вернуть себе контроль над телом. Удар-то Тенебриуса не получалось одновременно эффективно подавить его полностью и сражаться с двумя джедаями. Сначала было совсем тяжело, но после того, как неожиданно стало ощущаться присутствие еще одного одаренного, слабо различимое вначале, словно ослабляло захватчика и делало его контроль слабее. Фоски старался сосредоточиться и вернуть себе контроль над телом, но у него все еще не получалось это сделать, несмотря на то, что он упорно и методично повторял свои попытки. Сначала ему показалось, что с появлением неожиданного давления ситуация переломилась и джедаи взяли верх, а он сам почти смог вернуть контроль над пальцами левой руки, однако все эти надежды тут же сокрушил мощнейший натиск темной стороны силы, словно отбросивший создание бывшего музыканта в далекие глубины и позволивший ситху перейти в контратаку, постепенно завоевывая инициативу в бою сразу против двоих джедаев. Они держались и оборонялись, однако было очевидно, на чьей стороне инициатива, и каким бы искусным ни был человек, и как бы хорошо ни предвидела удары чист сила, казалось, не была на их стороне. Однако еще больше бит ощущал другое. Темная сторона силы начала буквально разрушать его тело, проникать в него на клеточном уровне, запуская процесс с деградацией ткани и истощения внутренних органов. Да, это позволяло контролирующему тело биту быть эффективнее, однако зачем ему тело, которое развалится вскоре после победы? Вы измельчали, смог перейти в атаку Ролк, чуть не лишив противника головы и заставив отказаться от попытки поскорее убить Виллас. В мое время лорды ситхов были могущественнее. Ты же жалок. В ответ Дарк Тенебрус просто махнул рукой и в сторону человека устремился вырванный из фундамента голопроектор, давая ситху возможность выиграть несколько секунд передышки. Авин не стал уходить в сторону, эффектно разрубив летящий в него металлический объект пополам и тут же при помощи телекинеза запустив его во врага. Теперь в перекате уходить пришлось уже ему. Ты жив только из-за его поддержки, человечишка, ответил Дарк Тенебрус, а Прозин понял, что один из осколков пробил кожаную складку под правым глазом и теперь его ротовую полость заливает вязкая горькая лимфа, смешанная с металлической пылью. С биологической точки зрения биты были поистине уникальной расой, единственные во всей известной галактике краниоподы, которые смогли развиться не только до высшей нервной деятельности, но и до полноценного разума и построить собственную космическую цивилизацию. Их строение казалось всем удивительным и контринтуитивным, несмотря на то, что внешне они выглядели как обычные гуманоиды. К тому же биты давно перестали размножаться естественным путем и представляли собой продукт целенаправленной генетической модификации. Иногда это спасало их жизни, однако сейчас даже такая рана могла стать опасной для тела. Фоске было необходимо как можно быстрее изгнать захватчика из своего тела, если он хотел выжить. Однако раньше, чем он успел что-то предпринять, бит почувствовал новые волнения в силе, словно появилось чье-то еще присутствие, гораздо сложнее ощутимое и гораздо более темное. Дарк Тенебрус на секунду замер, оценивая перемены. «Так вот в чем дело», — почти философски сказал он. «Я ошибался, говорил не с тем. Какой качественный генетический материал? Мне подойдет любой из вас». Прозин не мог читать мысли захватчика и понимать, о чем тот говорил, однако сама сила успела подсказать ему, что пришло его время. Ситх тем временем не успел ничего предпринять перед тем, как на него обрушился сильнейший удар в силе, почти выбросивший его из тела. Это был единственный шанс. Собрав всю свою волю, бывший музыкант и начинающий джедай Прозин Фоски включился в битву за собственное тело. Перемена случилась неожиданно. Вместо мягкого и нежного присутствия Люка, который пытался защищать ее разум, на Антарию обрушилось словно после удара кувалды что-то большее. Нет, Люк все еще оставался с ней и продолжал охранять ее разум, однако на него давило еще что-то, более могущественное, более разъяренное, более темное, неуловимо знакомое и что-то бесконечно далекое и чужое, внушающее страх. Голова джедайки тут же начала разрываться от боли. Сначала она успела панически подумать о том, что древний дух пытается вселиться в ее тело, однако быстро поняла, что это не так. «Так вот в чем дело», — послышался голос бита, все более плохо различимый. «Я ошибался, говорил не с тем. Какой качественный генетический материал? Мне подойдет любой из вас». Авин за эти секунды успел понять, что ценности как боевая единица его напарница больше не представляет, смещаясь так, чтобы закрывать ее от атак. За его спиной тут же появилась Мирта, закрывающая наставницу от возможной атаки. Следом за этим сила вновь колыхнулась и Чисс почувствовала, как все мерзкое и давящее, что пришло после перемены, исходит из нее. Не просто исходит из нее, через секунду после этого бит покачнулся, а из его огромных черных глаз пропала уродливая оболочка, что появилась после захвата тела духом древнего ситха. «Он еще здесь», — говорил уже Прозин, медленно, словно с заплетающимся языком. «Не медлите, простите». Антария и Мирта не успели понять, что именно происходит, и не могли бы успеть при всем желании. Ветеран многих битв Авин Ролк успел понять, что происходит. Он даже успел принять решение и броситься вперед, стремясь убить бита, пока такая возможность еще у него была. Однако стоило ему оказаться буквально в шаге от своей цели, как неожиданно вырвавшийся из стены кусок камня просто сбил его, отбрасывая в сторону и лишая сознания. «Слабаки», — вновь раздалось от бита, и от ярко загоревшихся глаз стало понятно, что Дарк Тенебрус вернул себе контроль над телом. «Я переоценил тебя, избранный». У него больше не оставалось соперников на поле боя. Он потратил буквально секунду на то, чтобы сплюнуть лимфу, мешающую говорить, и только после этого перегруженный мозг бита донес до разума древнего лорда ситхов тот факт, что он совсем не ощущает и не контролирует левую руку, в которой должен был находиться его световой меч. Сначала он подумал, что человек все же успел лишить его руки, однако через мгновение стало понятно, что он был неправ. Последним усилием воли в своей жизни джедай Прозин Фоски вонзил собственный световой меч в собственную голову, лишая восставшего из глубины прошлого лорда ситхов возможности воспользоваться им. Шокированная Мирта не успела подхватить потерявшую сознание наставницу, а ворвавшийся со звуковой пушкой в руках внутрь юный Флинт застыл, наблюдая за тем, что из павшего тела выходит полупрозрачный дух силы, устремившийся к нему. Падаван успел поднять пушку и выстрелить, однако заряд прошел сквозь нематериальный призрак, врезаясь в стену пещеры за ним. Не обращал он внимания и на иллюзию, под которой попыталась скрыть всех краснокожая уроженка Тунда. Они не успевали сделать что-либо, оставшись без взрослых джедаев, однако призрак Дарта Тенебруса неожиданно замер на месте, словно будучи схваченный чьей-то могущей рукой за шкирку. «Ты идешь в бездну», — раздался безэмоциональный голос, а из ниоткуда неожиданно появился призрак силы Хатта, обхвативший призрак бита и растворившийся вместе с ним. За ним Мирта почувствовала и как пропало и присутствие Люка, оставляя ее растерянно наблюдать за последствием побоища. «Ты, на колени!» Услышала она из-за спины голос пришедшего в себя Флинта и, обернувшись, увидела, что он направляет звуковой бластер на вылезшего из-под остатков голопроектора пса Барбинкса, не с места. Ступени храма джедаев были последним, что он ожидал увидеть. Они были такими же, как много лет назад, в то время как храм еще не представлял собой груду руин и даже не во времена войн клонов и операции падения рыцарей. Такими он запомнил их в первый раз, оказавшись в храме, когда мальчишка раб родом с Татуина неожиданно оказался в цитадели ордена джедаев. Он не понимал, что именно происходит, просто чувствовал, словно что-то вырвало его сущность из рутины и панически обрушило на другой сгусток темной стороны, словно метательный снаряд. Другой сгусток темной стороны оказался более хлипким, но быстрее, чем ему удалось что-то понять, он оказался здесь, перед ступенями храма джедаев. Он понимал, что это все не является реальностью, но не мог определить, что именно с ним происходило. Он принял единственное возможное решение, направившись перед ко входу в здание. «Тебе нет места здесь, Энакин». Появление Квай-Гона не было тем, что лорд Ситхов ожидал, однако это нисколько его не смутило. Прошлые смутные видения, в которых появлялся учитель его учителя, теперь становились все более ясными. Говорила ли с ним сама сила или дело было в самом джедае, который каким-то образом смог сохранить свою сущность после смерти? Как он был связан с теми искаженными видениями, что посещали его ранее? Как сильно он был ответственен за тот джедайский заговор, который был только лишь недавно раздавлен, и то, не полностью? Он не мог не быть связан с тем фактом, что Оби-Ван похитил его детей и смог обучить, как минимум, сына. Тем не менее, все осторожные поиски по этим следам пока не давали результата, а задействовать все ресурсы инквизитория Дарт Вейдер не спешил, слишком много там было шпионов императора и просто неверных ему элементов. Так что же привело его назад к мыслям об своем месте в империи? Что бы ни говорил перед смертью Джа-Джа, верховный главнокомандующий империи давно плел свой заговор, маленькими шагами идя разными путями к завоеванию власти. Текущим главным козырем должен был стать его тайный ученик, крайне могущественный и перспективный, однако еще не полностью подготовленный. Возможно, его стоило испытать раньше срока, однако теперь слишком многое зависело от того фактора, что по галактике скитался и его тесно спутавшийся с выжившими джедаями сын, по совместительству уже ставший одним из самых разыскиваемых людей галактики. Полностью стереть факт его существования не вышло, иначе это могло бы привлечь лишнее внимание и подозрение. Впрочем, он приложил свою руку к тому, чтобы от таинственного джедая, что смог организовать побег мятежника Чубаки, остались только смутные описания и крайне размытые голофота, а не цельное досье. Тем не менее, о восстановившемся джедайском подполье инквизиторий знал и активно, но пока не очень успешно, гонялся за уцелевшими джедаями. Это давало повод начать второй этап тайного плана, подготовку армии одаренных, которая будет верна только ему. «Где мы?» Лорд Ситхов заметил, что в его голосе нет привычной хрипоты. «Как тебе удается существовать?» Дарт Вейдер не был настолько глуп, чтобы бросаться в бой с мертвым, даже не находясь в реальном мире. Постараться получить у давно мертвого джедая ниточку, которая поможет разобраться в ситуации с другой стороны, было бы гораздо важнее. Путь Ситха – это искусство обмана, поэтому стоит играть на слабостях врагов. Там, где тебе еще слишком рано оказываться, Энакин, покачал головой Квай-Гон, возвращайся в мир живых, твой путь еще не закончен. Джин сделал легкое движение рукой, и ступени начали рассыпаться, а самого лорда Ситхов тут же засосало в этот водоворот для того, чтобы вскоре обнаружить себя вновь в своей сфере для медитации, чтобы была расположена на его флагмане, словно ничего и не происходило. Если бы не крайнее истощение, которое он ощущал, и явные следы в силе, Дарт Вейдер мог бы подумал, что это вновь было лишь не имеющее значения видение. Однако в этот раз это точно было не так, поводов для беспокойства нет, мозговая и физическая активность – это банальное истощение, присущее пользователям силы после применения энергозатратных техник. Казалось, что успокаивал Вульпус, погруженный в чтение данных, я ввел ему тот же коктейль, что не раз ставил графа на ноги после сложных ритуалов и боев. Остальные участники ритуала уже пришли в себя, нужно просто подождать. Недовольная и взволнованная Саби, совсем не ожидавшая с утра после бурной ночи увидеть такое развитие событий, тем не менее не хотела отходить от больничной койки молодого джедая и требовала от командира куда более явного объяснения произошедшего и имела для этого силы, В отличие от по-прежнему крайне истощенных Ривы и Шаалы, облокотившись друг на друга сидевших на соседней койке, пускай и добравшихся до палаты Люка и собиравшихся охранять его, однако было видно, что и самим бы им стоило еще отлежаться. «Я не одаренный, и ничего сам не знаю о сути ритуала, что он устроил вместо зарядки», — пресек возмущение на буранке бывший сепаратист. «Знаю только, что граф Дуку в лучшие годы ничем таким энергозатратным не занимался. Впрочем, поводов переживать все еще нет, Люк в разы моложе, чем старый граф в годы моего наблюдения за ним. В его крови больше мидихлорианов, чем у любого из известных мне разумных. Он уже показывал восстановление за рекордные сроки». Рива машинально кивнула, с трудом удержавшись от того, чтобы не упасть вперед. Невероятные усталости и истощения не думали уходить, несмотря на стимуляторы, а тем самым восстановителем коктейлем имени старого графа Вульпус делиться категорически отказался, сославшись на его дороговизну и пока не восстановленную цепочку производства. «Сами посмотрите, не так давно сломанная рука уже срослась, несмотря на то, что в покое она совсем не была», — вывел голограмму конечности с датапада командир. «Кажется, эксперимент не просто удался, а дал во втором поколении совсем невероятные результаты. Мы вывели сверхчеловека, полностью раскрывающего потенциал живого существа в силе, а ведь его мать даже не была одаренной». Увлеченный воспоминаниями о прошлом и возвращением к результатам старой работы в той же лаборатории, Вульпус сам не понял, как заговорился и механически выдал о себе гораздо больше информации, чем должен был. Он так никому полностью и не раскрывал все подробности своей работы на графа Дуку и уровень участия в проектах, связанных с клонированием и генной модификацией, как и то, что еще будучи еще молодым стажером, только что нанятым тогда еще мастером-джедаем Дуку, участвовал в модификации генома графа для главного эксперимента того времени. «Вот, смотрите, кость идеально срослась, хотя у обычных людей переломы не остаются без следа», — попытался увести в сторону разговор любители экспериментов над одаренными и силой, понимая, что бывшие инквизиторы и Акалит синхронно оживились, заметив его оговорку. «А теперь подробнее с того момента, где ты выводил сверхчеловека», — услышал командир полный холода голос себе и понял, что возможно его снова будут пытать.